Я могучий желобей, дам любому пиздюлей. У меня огромный член и блестящий меч, да? А пока я буду ждать, буду песни распевать, чтоб вы поняли, какой смелый я чувак. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Испугались говнюки. Я сейчас одной рукой всех вас замолчу. Вы кричите, пошел вон с песней сраною своей. Никуда я не пойду, песню буду петь мою. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Вот вы там кричите, вай, что я уёбок вафельный. Так за это я сдрызка всех вас обосру. Я за еблей и в бою шибко песни петь люблю. Я еще раз сейчас спою песню «Учку дуг мою». Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Эй, баюшку, душики, дым-дым. Аксакалы. Пересвета тут-то надо. Кто-то добрый дал совет. Тот уж даст ему просраться. Да, в натуре спору нет. Пересвет заупирался. Да идите вы нахуй! Я с утра не похмелялся. У меня в башке бантуй. К Пересвету князь подъехал. Пересвет, кончай скулить. Если дашь ему просраться, я велю тебе налить. Пересвет подумал, ладно. Навалю сейчас пиздюлей. Только спирт, чтоб был прохладный. Где вонючий челубей?